1597, 28 июня. Мы знаем немного языков, но понимание сущего дает способы понимания. Почему ощущаю такое жжение, как бы горение в сердце? Огонь чаши, ибо речь о понимании духом. Многие ли верят в махатм в Индии? Немногие. В Индии сочетание с дивами смущает умы. Кого называют они дивами? Стихийных духов. Откуда пришло обожествление стихий? Первоначально из страха. Теперь так много притекающих обстоятельств, что нельзя лишиться главных работников. Явление дома унизилось бы без вас. Города основания немыслимо без вас. 1598, 29 июня. Конечно, ливни не хороши для опыта. Нужно осторожно переждать это время. 1599, 1 июля. Можно взять новую помощницу с собою. Какие лучи направлены были сегодня ночью? Для укрепления сердца лучи аппарата. Но учитель говорил, что сердце не поддается оккультному лечению. Не все лучи оккультны. Кто направляет эти лучи? Брат Воган при мне. 1600, 4 июля. Что за опыт, о котором я слышала ночью? Опыт соответствия сознания с лечением болезни. Усмотрено, что различие сознания действует на ход болезни. Не только сила сознания, но качество его помогает упрочить лечение. Как мне трудно переносить вторжение людей в мою комнату. Это одно из оснований для работы. Потому даже на фабриках нужно подбирать группы людей. Переживания нахождения среди несвойственных аур в пути делают сейчас особенно чувствительным вторжение при работе. Трудно остановить эти вторжения. Сошлись на учителя. 1601, 6 июля. Почему мне сейчас трудно писать письма? Причина в том, что пришла пора, когда письма должны быть как знаки необычайности. Теперь именно удобное время получить внимание Америки и Европы. Мы также довольны, ибо происходящее в Америке есть удачный опыт нового приложения энергии, начало действия соединения сознания, ибо пора дать объединение идей учения с практикой. Но будет и в городе, если город будет прообразом будущих городов. Американские дела есть приближение к городу. Что означает слышанное мною слово сензарское «азул» – учение об отказе от желаний. 1602, 7 июля. Я видела чудесный зеленый свет, покоившийся на абсолютной тьме. Замечай цвета. Зеленый есть сущность. Сущность всегда противоположна абсолютной тьме. Что это за желтый свет, большими пятнами, покрывший мои руки, но он был не очень золотист? Желтый свет не дурен, эманации интеллекта. Нужно помнить, что эманации всегда темнеют, входя в сочетание с воздухом. Существует закон противоположный. 1603, 8 июля. Почему, ощущая выход психической энергии, я не сознаю, куда она потребовалась? Неважно, когда ментал работает, как водопад. Почему я испытываю такое напряжение в центре желудка? Оно связано с огнями. Свет получает фосфор из центра желудка. Что означает видение зеленого цвета? Соединение с органическим развитием, учитель и организм. Учитель лишь вызывает функции организма, и трудно ожидать другие, когда синтез. Чем могу помочь? Сознанием, что все идет хорошо. Почему в Америке видения были часто яснее и крупнее размерами? Тогда были наши посылки, теперь же самодеятельность. Но чуткость велика, и ничто не ускользает. Правильно ли я поняла, что учитель Каха сказал, что цветы мне уже не нужны? Да, уже не нужны. Что хотел сказать учитель Каха словами «with your insight in», о преданности, которая наполняет все существо твое. 1604, 9 июля. Рад, что оцениваете дела в Америке. Вся необычность, как радуга удачи. Можно ждать успеха. 1605, 10 июля. Если верите в большом, то должны и в малом. Правилен ли перевод Ламою Геше слово «калагия»? Именно, взято из Сензара, как наименование подвига. «Черный орел» и «Наш посланник» – явление на память вашим сотрудникам. Сказала ли я что-либо лишнее, миссис Финч? Нет. Я стараюсь расширить ей представление, чтобы меньше было огорчений. Мудро сказано. Какое странное выявление, рассказано ею. Неужели учитель применяет подобный способ лечения? Сама себя окружала. Мы не лечим треугольниками. Зачем геометрия, когда сила в луче? Она принадлежит к типу, который французы называют «le grand amoureux». Примечание, буквально «обожатель-поклонник» французский. Да, но зато эти люди очень успешны в астрале. Стремление к идеалу легко возносит их. 1606, 12 июля. Как ведутся наблюдения в братстве? И знают ли они все происходящее? Конечно, по линии наблюдения. Другие ведут подготовительные наблюдения. Почему владыка никогда не упоминает Германию? Ибо Германия годна для технических работ. Великая прямота пути обязывает не отягощать себя. В письмах Махатм есть место, где указано, что утверждения Блаватской были справедливы, хотя они шли вразрез с мнением брата Сераписа. Нужно было еще более утвердить ее авторитет. Явление Блаватской – пример одиночества. Почему я слышу сейчас так много одиночных слов, ничем не связанных между собою? Но мы именно теперь сократили выражение. Советую и вам говорить кратко. Это способ выражения в будущем.